одним из самых красивых экспонатов египетских залов Лувра является тунисский сфинкс. Эта статуя, вырезанная из целого куска розового гранита, изображает фараона с телом льва. Сфинкс – слово греческого происхождения. Оно произошло от глагола «сфинга», что в переводе значит «связывать», «сжимать». В мифах древних греков сфинксом называлось чудовище, порожденное Тифоном и Ехидной, с лицом и грудью женщины, телом льва и крыльями птицы. Сфинкс расположилась на горе близ города Фивы и задавала каждому проходившему загадку. Кто из живых существ утром ходит на четырех ногах, днем на двух, а вечером на трех? Не сумевшего дать разгадку, сфинкс убивала. Разгадать загадку смог Эдип. Это был человек в детстве, зрелости и старости. После этого сфинкс бросилась со скалы. В Египте сфинксы не имели такой кровавой истории. Они символизировали достоинство, королевскую власть, мудрость, могущество и силу. Различались три вида сфинксов: андросфинкс с телом льва и головой человека, криосфинкс с головой барана, хиеракосфинкс с головой сокола. Все они были призваны охранять вход в храмы. Наиболее известный из них – сфинкс из Гизы, имеет 20 метров в высоту и 73 метра в длину. Предполагается, что у этого сфинкса лицо фараона Хефрена. По другой версии, сфинкс представляет собой бога Гора, наблюдающего, как восходит над горизонтом его отец Ра – солнце. Спустя 1000 лет после его создания гигантский сфинкс из Гизы был погребен под песками пустыни. На стеле, находящейся между передними лапами сфинкса, вырезан рассказ. В нем описывается, как охотившийся здесь юный принц Тутмос заснул в тени каменного туловища. Во сне к нему явился сфинкс в образе Гора и предсказал принцу будущее восшествие на престол и попросил освободить его от песка. Когда Тутмос через несколько лет оказался на троне под именем фараона Тутмоса IV, он вспомнил свой сон и осуществил первую реставрацию. Не считая естественной эрозии, самый серьезный вред причинили сфинксу мамлюки, которые отбили ему нос выстрелом из пушки. Мусульмане крайне негативно относились к изображению человека. Окончательно статуя была очищена от песка в середине 20-х годов прошлого века. Луврский экземпляр значительно меньше по размеру, но целее. Это особенно замечательный образец объемного изображения с превосходно проработанными деталями. Несколько царей по очереди записывали на нем свои имена. Раньше всех было записано имя Аменемхета II, и, возможно, сфинкс был сделан во время его правления. Однако некоторые детали, например, прическа, дают основания предполагать более раннюю дату, относящуюся к началу Древнего Царства, приблизительно 2620 год до нашей эры. Если бы это было так, то, возможно, данная статуя – редкий образец скульптурного изображения царя, относящегося к столь отдаленному времени.